Сведения о праведном Афанасии Новолоцком. Память 18-31 января. Преподобный Афанасий Новолоцкий подвязался не позднее начала 17 века. Он пришел из каргопольских пределов в Волонецкую землю, где основал монастырь в 78 верстах от возникшего позже Петрозаводска. Скончался святой близ Верхолецкой слободки, близ Шенкурска.